колыбельная, которая сейчас прозвучит, татарская. Ее куплеты были записаны в двух деревнях Новомолоклинского района Ульяновской области. Первые три куплета повествуют о том, каким трудолюбивым станет ребенок в будущем и какая светлая судьба ждет его благодаря этому. Как поедет он в Бухару, будет много учиться, плохого не полюбит и лежать без дела не станет. Два последних куплета, записанные в другой деревне, можно перевести так. «Вот уж вырос этот мой милый, очень пригожий он оказывается. То ли цветочек, то ли в цветке заночевавший соловей. Баю-баю, мой желанный, расскажу тебе сказку. Ты, мой милый, словно луна, засни, растаяв, как масло». Yaqlab erib, my kimim.